А еще, в ее глазах были глубокая печаль и ненависть. Уголки рта Хонгди медленно поползли вверх, обнажив прекраснейшую улыбку. Теперь ее улыбающееся лицо казалось счастливым. Действительно, это было редкое для нее чувство. Сейчас она казалась свободной от пороков маленькой девочкой, сбросившей с себя груз неподъемных забот. Чудовищная жажда битвы распространилась от падающего с неба топора. В этот момент можно было подумать, что это не топор падает с неба, а огромный незримый гигант, размахнувшись, яростно раскалывает великим топором землю под собой. Хотя улыбка на лице Хонгди и была красива, она все еще не могла полностью стереть следы надменного превосходства и гордости с ее лица. Жизнь Хонгди была прожита гордо. Даже перед лицом своей смерти она не изменила своей надменности. Ее высокомерие всегда возвышало ее над миром, подобно ярко-красным крыльям бабочки. Пэр, Хонгди, красная бабочка, топор, разрубая пустоту, приближался, разгоняя вокруг себя потоки ветра. Все с большей и большей скоростью он несся вниз, пока позади него, порывистыми всплесками, раздавался грохот разрывающихся слоев воздуха. Жизнь Хонгди не пересекла отметки в 200 лет, такая продолжительность в мире культивации делала ее похожей на бабочку-однодневку. Хотя ее жизнь и была мимолетна, но ее красоту, ее надменность и силу, люди, знавшие ее, будут помнить всю свою жизнь. Несмотря на то, что ее надменность многим не нравилась, несмотря на то, что ее бессердечность отдаляла от нее многих людей, она все же была Хонгди, гордой красной бабочкой. Топор уже был на расстоянии менее, чем 10 метров, уничтожающая небеса и разрушающая землю аура топора тоже приблизилась. В этот момент, если бы Хонгди захотела сопротивляться, она бы смогла это сделать. Если бы она захотела уклониться, у нее бы хватило сил совершить это, но она не сопротивлялась и не уклонялась. Свет в ее глазах с каждым мгновением становился все ярче и ярче, а взгляд все надменнее. Эта надменность хоть и была сильной, но содержала в себе оттенки сожаления, хотя они и были спрятаны глубоко внутри. Ван Линь увидел их. В глазах Хонгди она, казалось, увидела своего учителя, она слышала его голос, смотрела на улыбку на его лице. Ее детские годы обучения она провела в любви и доброте. И сцены с молодой девушкой, которая была добросердечной и суровой одновременно, то и дело всплывали перед ее глазами. Кроме учителя, в ее глазах также появлялся еще один силуэт. Это был худой и слабый юноша, в глазах которого всегда была только нежность, безмолвно наблюдающая за ней. Увидев его силуэт, уголки рта Хонгди свернулись в слабой улыбке. Картины в ее глазах вспыхивали одна за другой, пока, наконец, не остановились на юноше. Его глаза были полны любви к ней, к Хонгди. Именно ради нее он, не задумываясь, украл плеть Куньцзи. «Прощай!» Улыбка на лице Хонгди медленно застывала, пока топор все ближе подлетал к ее телу. Роза перед телом Хонгди испустила слепящий красный свет и немедленно сбросила все лепестки, которые, разлетевшись под порывом ветра, исчезли в пустоте. С губ Хонгди полилась струйка крови, глаза уже стали совершенно тусклые, но чувство высокомерия и надменности так и не покинуло ее. В будущем бутоны роз снова зацветут. В долине самой северной точки планеты Сузаку распустится бутон голубой розы. Ван Линь, я дарю его тебе. Потеряв лепестки, перед Хонгди остался только стебелек с пестиками и тычинками. Столкнувшись с летящим топором, он превратился в пепел и исчез. Мгновенно на лбу Хонгди возник красный шрам, из которого бурлящим потоком хлынула кровь. Хонгди, твоя настоящая жизнь была катастрофой. Но это лишь одна нить жизни и смерти. Эта жизнь прошла гладко, и у тебя не было возможности испытать трудности. Поэтому все, что ты сейчас можешь делать, это умереть неотомщенной. Прими эту боль, как своего учителя жизни, и тогда ты найдешь для себя свой символ триграмм. Пр. Триграмм – схема, в которой отображается равновесие мироздания. Каждый символ в этой схеме обозначает одно из начал, элементов. Подробнее тут. http://береговоинфофенс.индекс.04.htm. Хонгди, ты – это катастрофа, которую не смог бы остановить даже этот Цзэнню. Из глаз Хонгди полилась кровь, и все перед ней заволокло красным туманом. Учитель, вы знали, что Хонгди принесет беду. Как жаль, что вы не смогли узнать о том, какую беду принесет Цань Фэнь для этой Хонгди. Топор взревел и, пролетев прямо сквозь тело Хонгди, со взрывом, зарылся глубоко в землю. В земле осталась большая глубокая яма, из которой медленно поднимался черным дым. В один миг красная броня Хонг-Ди получила трещину, которая мгновенно распространилась по всему телу и проникла во все уголки. Хонг-Ди закрыла глаза, и в следующее мгновение ее тело со взрывом превратилось в кровавый туман. Унесенный порывом холодного ветра кровавый туман рассеялся, а на его месте осталось красное кристаллическое сияние, заполняющее собой все вокруг. Любимая всеми гордая дочь небес, Хонг-Ди, умерла. Ван Линь, помоги мне убить Цань Фэня. Хорошо, Ван Линь висел в воздухе и молчал, смотря в небо, пока, наконец, не услышал слабый отголосок крика души Хонг-Ди. Ярко-красная, словно бабочка, хотя и с короткой жизнью, но все же заставляющая окружающих запомнить ее навсегда. Хонг-Ди ушла, оставив после себя только нефритовый свиток и плеть Кунцзи, одиноко зависших в пространстве в тишине. Домен Цань Фэня – это бесконечное желание, он поглощает все, проглатывая его целиком, это и есть суть его домена. Цань Фэню не нужны домены, ему нужно прочувствовать только их связь с небесным Дао. Через пожирание домена он получает это ощущение и тем самым улучшает свой собственный домен, приближая его завершение. Это было написано на схваченном Ван Линем нефритовом свитке, это то, что оставила после себя Хонг-Ди, делая записи о Цань Фэне все эти годы. Глава 457. Глава 457. Собираясь вместе. Ван Линь молча смотрел, как рассеивается в воздухе тело Хонг-Ди, затем, с легким вздохом, приземлился на землю и указал правой рукой в сторону огромной ямы. На ее дне топор, вспыхнув, полетел к Ван Линю, после чего был помещен им в сумку. Потом Ван Линь протянул руку и, схватив воздух, подтащил к себе зависшую в воздухе плеть Кунцзи. Со вспышкой она была мгновенно поймана Ван Линем и после тщательного осмотра также убрана в сумку. Плеть Кунцзи была покрыта духовной энергией человека, находящегося на уровне Вознесения 7, так что сейчас Ван Линь не мог стереть ци. Но пока плеть находится в его руках, Ван Линь был уверен, что после разрешения проблем с частицей своей души, он, воспользовавшись великим флагом миллиарда душ, сможет очистить ее от посторонней энергии и станет ее истинным владельцем. Завершив здесь все свои дела, Ван Линь бросил последний взгляд на место, где исчезла Хонг-Ди, и покачал головой. Затем он сделал шаг вперед, принял вид прозрачного дыма и исчез из этого места, помчавшись вдаль в сторону горы духов. В это время к горе духов прибыл Юнь Цуэ и направился прямо к вершине. Там его красное облако приняло вид урагана и спустилось на вершину горы. Силуэт Юнь Цуэ вышел из вихря, позади него почтительно следовал Чжоу Вутай. Юнь Цуэ, первым делом, осмотрел вершину горы и заметил старика, сидевшего в медитации, на его плече сидела маленькая обезьянка. Как только взгляд Юнь Цуэ упал на нее, он нахмурился, в его глазах появились сверкающие молнии, и он еще раз тщательно осмотрел ее. Немедленно выражение его лица немного изменилось. «Дорогой друг, овладевший чужим телом, кто ты? Почему ты не пришел своим истинным телом?» — жестко спросил Юнь Цуэ, уставившись на старика. Старик открыл глаза и, глянув на Юнь Цуэ, жестоко ответил: «Мы с тобой не знакомы. Даже если бы я появился истинным телом, ты бы все равно не узнал великого меня». Маленькая обезьянка на его плече уставилась на Юнь Цуэ и, открыв рот, и показала ряд острых зубов, а ее взгляд наполнился красным светом. Выражение лица Юнь Цуэ не изменилось, его глаза горели подобно факелу, и молнии сверкали в них. Он посмотрел на маленькую обезьянку, слегка улыбнулся и сказал: «Это, действительно, кукла». В глазах старика вспыхнул красный свет, он уставился на Юнь Цуэ, а маленькая обезьянка на его плече внезапно громко пискнула. Красный свет в глазах старика немедленно рассеялся, и он жестким тоном произнес: «Меня зовут Молли Хай». Сказав это, его взгляд ожесточился, затем он закрыл глаза и продолжил медитацию. Этот человек, хотя и кажется, что его культивация на последней стадии трансформации души 6, от него я чувствую странную силу. Это чувство никто другой бы не заметил, только монахи уровня Вознесения 7 смогут ощутить ее ясно. И это чувство говорит о том, что этот человек явно не с планеты Сузаку, — подумал Юнь Цуэ, бросив быстрый взгляд на старика. Затем отвернулся и, посмотрев на огромную дверь в воздухе, остался безмолвным. Во время движения сюда увиденное им в склепе Сузаку сильно его удивило. То, что ему говорил о этом месте последний Сузаку, сильно отличалось от того, что он видел. Эти духовные сущности, созданные из частичек души, были созданы именно силой кристалла души планеты, так говорил последний Сузаку. Юнь Цуи точно это помнил. Существа такого типа могли появиться только в Кристалле. Месторасположение горы духов тоже оказалось правдой, а дверь над горой была единственным путем для попадания к месту захоронения первого поколения Сузаку. Кристалл у души планеты хранит место погребения первого Сузаку отдельно, но эту дверь не открыть, пока сердце души планеты не будет разрушено. Поэтому, все желающие должны ждать. Взгляд Юнь Цуи осматривал все в округе. Внезапно выражение его лица изменилось, он посмотрел вниз, к подножию горы духов. Его взгляд на мгновение замер, но он предпочел отвернуться. Спустя некоторое время силуэт Цань Фэня появился у подножия горы. Как только он показался, в его глазах появилась настороженность. Он осторожно посмотрел на Юнь Цуи и ненадолго задумался. Затем взглядом он нашел пустырь неподалеку и сел там, скрестив ноги. Прошло еще немного времени, несколько человек прибывали один за другим. Среди них было два человека из клана потомков бессмертных, это были заклинатели восьми листьев. Как только они прибыли на гору, они заметили Юнь Цуя. Обрадовавшись, они поспешили выказать ему почтение, поприветствовав Юнь Цуя первыми. Среди пришедших на гору духов людей, выделялся мужчина в синем халате. На лице он носил отвратительную злобную маску, испускающую синее свечение, не позволяющее окружающим проверить его духовным оком. Прибыв на гору и осмотревшись, он предпочел сесть в позе для медитации на свободном месте, погрузившись в тишину. Спустя два часа, вдалеке появились три длинных радужных следа. Они с огромной скоростью летели в сторону горы духов, но в момент, когда они были довольно близко, вся гора внезапно затряслась, издавая громкий треск. Даже от громадной двери, висящей в воздухе, послышался гудящий звук, и она яростно задрожала. Внезапно, поверх нее появились трещины, и с прерывистыми звуками взрывов на двери появился разлом. В этот момент не только вся громкая гора духов пришла в движение, весь склеп Сузаку затрясся. Как и в первый раз, большие участки земли в одно мгновение превратились в пустоту, и огромное число пространственных разломов возникли повсюду, открывая свои огромные черные пасти. Даже небо над головой над горой не избежало такой участи. Три длинных радужных следа, мчавшихся к горе духов, так и не успели вступить на землю. В одно мгновение, пространственный разлом поглотил всех троих монахов. Умерев трагической смертью, они исчезли в другом измерении в мгновение ока. В этот раз, дрожь земли длилась даже дольше, чем в предыдущей. Спустя время, равное 30 вдохам, хаос медленно утих, но даже за такое короткое время местность первого уровня склепа Сузаку оказалась полностью уничтоженной, превратившись в пустоту, наполненную бесчисленными пространственными разломами. На холме Сузаку все еще оставались люди, один за другим входящие в пещеру, но сейчас, каждый из вошедших, без единого исключения, сразу был проглочен пространственными разломами. Постепенно число вошедших становилось все больше и больше, казалось, что могила Сузаку отменила ограничения на вход. Каждый входящий мог спокойно пройти сквозь барьер. Шло время, и некоторые люди стали осознавать, что что-то пошло не так. В конце концов, это выглядело слишком странно. Осознав это, больше никто не смел сделать и шага ко входу. В их глазах этот проход теперь выглядел, словно свирепый зверь, который без раздумий проглатывает всякого входящего человека, любой попытавшийся войти определенно умрет. Во внутреннем дворе, над горой духов, во время второго землетрясения кристалла души планеты на гигантской двери появилось множество трещин и даже несколько разломов соединилось друг с другом. После встряски, в глазах Юнь Цуи заискрился блеск яркого света, и он уставился на гигантскую дверь, взмахнул правой рукой и, собрав ци бессмертных, отправил в сторону двери огромный отпечаток пальца. Под ударом печати дверь затряслась, но трещины поверх нее не увеличились. Вместо этого, ручная печать, долетев до двери, просто испарилась. Брови Юнь Цуи слегка нахмурились, он вернул руку назад и с хмурым лицом стал ждать следующего разрушения, а его взгляд, время от времени, спускался к основанию горы, будто ожидая чего-то. В этот момент, пурпурный силуэт стал медленно подниматься по горе духов. Этим человеком была женщина, с пурпурной вуалью на лице, но она не была одна, рядом с ней было четыре старика и на лбу каждого мерцала метка руны. Эти четверо имели последнюю стадию трансформации души 6, а на их телах можно было увидеть многочисленные раны. Этой женщиной была Цзысинь. Причина, по которой она и Чжоу Вутай смогли прийти сюда, имея только стадию формирования души 5, была в том, что каждый имел нескольких рунных кукол. Знак рунной куклы был подарен им Юнь Цуэ, чтобы гарантировать их безопасность. Увидев Цзы Синь, Юнь Цуэ слегка кивнул, знаком подозвав ее. Она осмотрелась по сторонам и случайно увидела Цань Фэня. В ее взгляде тут же появилась ненависть, но она все же направилась в сторону Юнь Цуэ. В момент, когда Цзы Синь появилась, взгляд Цань Фэня полностью потерял все свое спокойствие и проявил явную сильную жажду убийства. Он уставился на Цзы Синь, а след борьбы эмоций в его глазах внезапно вспыхнул и исчез. «Шлюха, Цзы Синь!» – тихо прошипел Цань Фэнь, уставившись на нее. Цзы Синь посмотрела на него, но решила промолчать. Ненависть в ее глаза многократно усилилась и достигла чудовищных высот. Дыхание Цань Фэня было тяжелым. Он посмотрел на Юнь Цуэ и глубоко вдохнул. Все свои силы он направил на то, чтобы подавить свою жажду убийства. Мрачно вздохнув, он посмотрел на нее и, ухмыльнувшись, закрыл глаза. В этот момент силуэт человека, одним прыжком преодолевшего всю гору, приземлился прямо на ее вершину, заставив большинство людей сконцентрировать на нем свое внимание. Цань Фэнь внезапно открыл глаза, в них вспыхнул свет холодной ярости. Цзы Синь тут же опустила голову и, отступив пару шагов назад, встала позади Юнь Цуэ. Глаза Юнь Цуэ мгновенно наполнились блеском хрусталя, а уголки его губ поднялись вверх в интригующей улыбке. Что касается Чжоу Вутэя, в сердце он облегченно вздохнул в восхищении. Когда, не так давно, он гнался за Ван Линем, он хотел ему что-то сказать, но на полпути он встретил непонятно откуда взявшегося Юнь Цуэ и был доставлен им сюда. Но человеком, который сейчас появился на вершине горы духов, был именно он, Ван Линь. У старика с маленькой обезьянкой на плече, в глазах вспыхнул яркий красный свет, когда он увидел Ван Линя. Со странным лицом он уставился на него и мрачно улыбнулся. Даже обезьянка на его плече изменилась, в ее глазах читалась нескрываемая ненависть. Удивительно, но человек в маске тоже узнал Ван Линя. Он с нерешительностью посмотрел на него, но нерешительность мгновенно сменилась пониманием. После чего он слегка кивнул Ван Линю, не сказав ни слова. Сам же Ван Линь сейчас находился в довольно плачевном состоянии, его одежда местами была порвана и было видно несколько свежих ран. Когда он преодолевал половину пути к вершине горы, началось второе землетрясение, в результате он был чуть не погребен в огромном пространственном разломе. Но он успел вырыть пещеру в горе духов и спрятаться там. После того, как землетрясение окончилось, он понял, что только чудом смог уцелеть. Если бы в момент второй встряски он находился бы в воздухе, то наверняка бы умер. Старший брат Ван, Цзэнню, Ван Линь, три совершенно разных крика донеслись с разных мест. Тот, кто назвал его братом Ваном, конечно же был Чжоу Вутэй. Тот, кто назвал его Цзэнню, был Цань Фэнь. Что до последнего старческого голоса, он принадлежал Юнь Цуэ. Выражение лица Ван Линя никак не изменилось, он скользнул взглядом по всем, кто его звал и, наконец, остановился на Юнь Цуэ. Последний раз он видел его очень давно, и сейчас тот выглядел совершенно иначе. Тот неряшливый, грязный старик уже давно исчез. Юнь Цуэ в этот момент внешностью был больше похож на Сузаку. Они смотрели друг на друга и молчали. Спустя некоторое время, Ван Линь горько улыбнулся, обнял ладонью одной руки кулак другой и почтительно произнес: «Младшее поколение приветствует старшего». Юнь Цуэ слегка вздохнул и покачал головой. «Так ты тоже пришел сюда». Правой рукой Ван Линь хлопнул по своей сумке, мгновенно из нее вылетел черный свет, который Ван Линь толкнул вперед. Долетев до Юнь Цуэ, свет погас и принял вид деревянной фигурки. Глава 458, непоколебимый. Правой рукой Ван Линь хлопнул по своей сумке, мгновенно из нее вылетел черный свет, который Ван Линь толкнул вперед. Долетев до Юнь Цуэ, свет погас и принял вид деревянной фигурки. Но это была не одна фигурка, их было множество. Причем все были абсолютно одинаковы, и каждая представляла собой невероятно красивого молодого человека. Как старший заказывал, младший полностью завершил их. Закончив говорить, Ван Линь отошел и сел, скрестив ноги. Взгляд Юнь Цуэ вспыхнул, он махнул правой рукой перед собой и все деревянные фигурки мгновенно исчезли, после чего он бросил на Ван Линя быстрый взгляд и, не сказав ни слова, отвернулся, уставившись на гигантскую дверь, висящую в воздухе. То, как Юнь Цуэ смог попасть сюда, Ван Линя не интересовало, Наследие семьи потомков бессмертных исчисляется тысячами лет. Они вполне могли обладать особой способностью. К тому же Ван Линь никогда не был настолько любопытным, чтобы допытываться об этом прямо у него. Кристалл души планеты Ван Линь уже отказался получить. Он всего лишь хотел вернуть частичку своей души. В конце концов, этот кристалл управлял всем живым на планете Сузаку, а Ван Линь еще не достиг стадии, когда он был бы готов пожертвовать своими эгоистичными желаниями во имя жизни всей планеты Сузаку. Конечно, если бы он нашел противника, ему бы нужно было сказать лишь слово, чтобы избавиться от него. В прошлом он уничтожил весь клан Тенг, убил всех, кто содержал в себе их кровь. Поэтому Ван Линя точно нельзя было назвать милосердным и гуманным. Когда он сел, скрестив ноги, его взгляд вспыхнул, и он посмотрел на Цань Фэня. В этот момент тот тоже посмотрел на него. Два человека посмотрели друг на друга и их взгляды встретились. Уголки рта Ван Линя тут же приподнялись и обнажили холодную улыбку. Через некоторое время он отвел глаза и его взгляд упал на человека в маске. Он показался Ван Линю весьма странным, но посмотрев на него недолго, он перестал о нем думать, после чего его взгляд упал на старика, он внимательно его осмотрел и понял, что это тот же старик, что был у входа в склеп, которого он встретил на холме Сузаку. Хаэм, кто он? Ван Линь мгновенно почувствовал угрозу от этого старика, более того, она была сильнее в несколько раз того, что он чувствовал от Юнь Цуя. Ван Линь уставился на него с холодным блеском в глазах и задумался. Старик тоже понял, что за ним наблюдают, и его рот скривился, обнажив мрачную улыбку. Заметив эту улыбку, Ван Линь почувствовал, что уже видел ее, но он мог сказать точно, что этого человека он не знает. В этот момент, вдалеке, за горизонтом, появился длинный радужный след, а спустя мгновение внутри него показался красивый силуэт. Со вспышкой он избежал пространственной трещины и упал прямо на гору духов. Эта женщина оказалась чрезвычайно красивой, ее одежда колебалась словно волна, когда она, подобно богине, вступила на вершину горы. Увидев эту женщину, взгляд Ван Линя ожесточился. Эта женщина оказалась никем иным, как Люмей. Все-таки слова Люмей, сказанные в тот раз, были верны. Ван Линь и она очень похожи, глубоко внутри они оба пропитаны беспощадностью. Ван Линь посмотрел на нее лишь раз, после чего отвернулся. Выражение его лица было таким же холодным, как и до встречи с ней. Что касается Цань Фэня, увидев Люмей, он обрадовался. Если его названная сестра пришла, значит, его вероятность вернуть себе частицу души удвоилась. Лицо же Люмей выражало горе и обиду. Она посмотрела на Ван Линя и, обиженно переставляя ножки, пошла к нему. Ван Линь немедленно нахмурился. От этой женщины он никогда не ждал ничего хорошего. Он считал, что та сцена из его сна была результатом нескольких странных случайностей, поэтому он холодно посмотрел на нее и равнодушно произнес: «Этот Ван не хочет никого тревожить, и также не желает, чтобы беспокоили его». Люмей резко остановилась, ее глаза смотрели прямо на Ван Линя, и она нейтральным тоном произнесла: «И ты действительно считаешь себя непоколебимым человеком?» Взгляд Ван Линя оставался спокоен, когда он холодно произнес: «Уходи». Люмей взглянула на него, затем, внезапно, улыбнулась и спокойно произнесла: «Это из-за того, что в твоем сердце Ли Муван». В глазах Ван Линя тут же вспыхнула жажда убийства, но он не двинулся, лишь холодно крикнул: «Убирайся. Даже если твой доменный завершен, но убить тебя, мне все еще невероятно просто. Не усложняй ситуацию, или здесь ты встретишь свою смерть». Эти слова ее о Ли Муван, очевидно, вызвали его ярость, но почему, она не знала. Ван Линь ошеломил ее, хотя он сейчас ничего и не делал, но если бы она продолжила, то, определенно, он бы убил ее, воспользовавшись флагом миллиарда душ. Отношение Ван Линя к милосердным поступкам всегда было довольно тяжелое, но относительно людей, которые ему ничего не сделали, он был спокоен, подобно льду. Его железная воля была абсолютно непоколебима. Поэтому Люмей слабо улыбнулась, затем развернулась и пошла к Цань Фэню. Ван Линь тоже перестал на нее смотреть, но тут же почувствовал темный взгляд старика на себе. Возможно ли, что этот человек захватил чье-то тело? Подумал Ван Линь и внезапно что-то осознал. Он понял, что это очень странно, ведь эта улыбка вызывала у него такие знакомые чувства. Если бы он был обычным смертным, то это могло бы быть связано с кучей неважных вещей, да даже если бы он был низкоуровневым монахом, он бы мог сослаться на действие какой-то специфичной способности. Но Ван Линь-то был человеком на начальной стадии трансформации души 6. Монах 6-го уровня даже во всем звездном небе был бы одним из сильнейших, тем которого нельзя игнорировать или смотреть на него сверху вниз. Даже если царство бессмертных и было когда-то уничтожено, монах уровня трансформации души все еще относился к высшим уровням культивации святых. Его тело, способное собирать силу бессмертных, действительно может почувствовать тайный или мистический отклик, или реакцию. И эта реакция крайне удивительна, только самые великие культиваторы могут достигнуть такого ощущения. Если культивация достаточно высока, то часто своим духовным чувством ты даже можешь увидеть немного своего размытого будущего. Эта способность невероятно таинственна и почти непостижима, передать ее словами почти невозможно. И то, что сейчас почувствовал Ван Линь, было именно этим. Он понял, что он абсолютно точно не ошибся, что эта темная улыбка была ему знакома. За 600 лет моей культивации, количество врагов, равных мне по силе, было неимоверно огромным. Но только одна улыбка вызывала у меня такое ошеломление. Взгляд Ван Линя оставался спокойным, но внутри в нем все трепетало. Он будто был объят поднявшейся до небес морской волной. Сделав глубокий вдох, он опустил голову, а его зрачки сузились, обнажая его внутренний страх. Дьявольский кусочек сознания Тусы, Тасен. Ван Линь мгновенно почувствовал холод по всему телу. Если говорить о человеке на планете Сузаку, которого больше всего боится Ван Линь, то Сузаку не стоял бы даже в первой тройке. Когда в прошлом Ван Линь был только на стадии формирования ядра 3, он вошел в пространство древнего бога и спровоцировал этого бога дьявола Тасена. Наследие древнего бога Тусы было разделено на две части, одно было памятью, другой – наследием силы. Из этих двух наследий, наследие памяти содержало в себе всю жизнь, все воспоминания Тусы, включая технику культивации древнего бога и способы применения божественных способностей. В памяти Тусы даже были воспоминания о том, как в прошлом он путешествовал по огромной карте звезд и планет, и что он встречал в пути. Эти воспоминания были Ван Линю огромной помощью. Если бы не наследие памяти, то его основное тело не смогло бы культивировать сферу развития древних богов, и не стало бы древним богом трех звезд. Но эти воспоминания из памяти без реальной силы были бесполезны. Из памяти древнего бога Тусы, Ван Линь знал более десятка духовных техник и божественных способностей, с помощью которых, только указав пальцем, он мог бы разрушить всю планету Сузаку. Ван Линь знал эти техники, знал, что нужно делать, но возможности их применить у него не было. Для этих божественных способностей самым низким требованием было достичь силы древнего бога, как минимум 7 звезд. Поэтому, все, что он мог сделать, это позволить своему основному телу медленно становиться сильнее. Точно так же, унаследовав наследие силы, Тасен получил полную силу Тусы, что равнялось древнему богу 8 звезд. Это была поистине ужасающая сила. Но хотя он и имел эту силу, в действительно он не мог ее показать, его тело не обладало особыми меридианами, так что он просто не мог собрать внутри своего тела достаточно много энергии. Скоро он, рожденный из дьявольского желания Тусы, наконец-то освободится. Он нашел несколько техник, которые он сможет использовать со своим наследием силы, но, используя их, он сможет показать только самую малую их часть. Следует заметить, что текущий предел для Тасена – это показать силу 5 звезд древнего бога, по сравнению с его наследием силы в 8 звезд. Это просто ничтожно мало. Но даже так, на планете Сузаку, 5-звездочный древний бог, чье происхождение уходит далеко в легенды, сможет легко превзойти монаха уровня Вознесения 7. Самая большая надежда Тасена – это получить наследие памяти. После того, как он его получит, ему просто нужно будет немного времени на поглощение. Тогда, с его телом, он станет истинным древним богом уровня 8 звезд. И тогда, даже старые монстры из альянса планет культивации будут поражены его силой. Если бы в прошлом Ван Линь не вошел в пространство древнего бога, то рано или поздно Тасен поглотил бы наследие памяти и вышел бы из тела древнего бога. Можно даже сказать, что этот обрывок души Тусы тогда бы ничего не остановило. Ван Линь поднял голову и как бы случайным взглядом посмотрел на мрачного старика, но сейчас его взгляд упал на маленькую обезьянку. После некоторых раздумий и осмотра, Ван Линь понял, что время от времени появляющийся всполох красного света в глазах обезьянки точно такой же, как и у тех культиваторов из моря крови. Ван Линь тотчас почувствовал боль в сердце. Он вспомнил демона-повелителя шести желаний, и горбатого старика Минга, и императора Гу, и других его знакомых. В тот раз они вместо того, чтобы умереть, стали кровавыми культиваторами в море крови. Более того, сила этих нескольких древних культиваторов на планете Сузаку была чудовищной и грозной. Тем не менее, никто из них не превышал стадии Вознесения 7. Видимо, получив странную силу, их культивация в результате уперлась в свой предел. Но они все еще остаются древними культиваторами, божественные способности и техники в их памяти наверняка намного эффективнее и мощнее всех тех, что известны сейчас. Тасен, похоже, все еще не выбрался, иначе он не стал бы использовать технику порабощения тела, а пришел бы сам. Но даже так, придя сюда, он почему-то все еще не выступил. Возможно ли, что он пришел сюда, чтобы получить кристалл души планеты? Внезапно осенило Ван Линя. Кристалл души планеты и правда может помочь ему снять печать древнего бога полностью. Взгляд Ван Линя вспыхнул. В этот момент, внезапно, небо над горой духов задрожало еще раз. Дрожь земли и небес в этот момент, казалось, была порождена взрывом разрушающегося бытия. Это было третье землетрясение. Огромное расстояние внутри склепа Сузаку мгновенно покрылось зонами пустоты. Сейчас уже никто бы не смог найти гору духов, ни монахи, ни клан потомков бессмертных. Сейчас укрыться от пространственных разломов было невозможно, все, что было секунду назад, исчезло. Глава 459. Глава 459. Воин в золотых латах. И даже артефакты, состоящие из душ, начали разрушаться вслед за склепом и обращаться в небытие. Разрушение артефактов и смерть душ, их составлявших, вызвали цепные реакции. Простые люди, монахи и животные по всей планете Сузаку падали замертво. Люди умирали в тишине, беззвучно, и от смерти нельзя было убежать. Это была подлинная катастрофа, стихийное бедствие. К счастью, пока количество жертв было не очень велико, вся планета превратилась в некое подобие тюрьмы, где томятся приговоренные к смерти. Сузаку бешено захохотал. Сейчас он сидел, подогнув ноги под себя, в самом центре горы Сузаку. Его глаза мерцали лихорадочным огнем. Растянув уголки губ в злой усмешке, он забормотал: «Брат, моя игра только-только началась. Все самое интересное впереди. Мой хороший ученик Цань Фэн, учитель надеется на тебя. Используй ту ценную вещичку, что я дал тебе, и все начнется». В этот раз гора духов в склепе Сузаку сотрясалась примерно минуту, продолжая разрушаться. А на вратах, находящихся в центре небытия, появлялось все больше и больше трещин и изломов, которые расползались по всей поверхности. И в этот момент Юнь Цуэ Цзы пришел в движение, и внезапно он оказался около этих врат. В руках у него была соломенная шляпа. Легкий удар по ней, и шляпа исчезла, превратившись в рунические символы, брызнувшие в разные стороны. Символы, сплетаясь воедино, со скоростью летящего метеора кинулись к вратам, и от удара многочисленные трещины и изломы, покрывавшие поверхность врат, начали стремительно расползаться во все стороны, издавая громоподобные звуки. «Начинайте!» — крикнул Юнь Цуэ Цзы, и два человека из клана потомков бессмертных тут же взмыли ввыси, творя заклинания, начали атаковать закрытые врата. В этот момент у того мрачного старика с обезьянкой блеснули красным светом глаза, и он, презрительно усмехнувшись, вскочил на ноги. Вытянув вперед правую руку, старик начал ей водить по воздуху, с ненавистью выплевывая слова: «Жадность, глупость». Когда он это произнес, двое потомков бессмертных, атакующих врата, внезапно задрожали. Глаза их вспыхнули и заискрились демоническим сине-фиолетовым светом. «Взорваться!» — взревел старик, и тела потомков сразу же разорвались на части. Останки их тел завертело воздушной волной и с силой впечатало в поверхность врат. Увидев, что произошло, Ван Линь, сверкнув глазами, поняв, что это колдовство очень похоже на магию демона-повелителя шести желаний. Врата от взрыва двух человеческих тел задрожали еще сильнее и покрылись еще большим количеством трещин. Юнь Цуэ Цзы резко обернулся и окинул мрачного старика взглядом. Затем он вытянул руки в жесте мудрый, издав громкий крик, хлопнул руками по поверхности земли. Бам! Оглушительный раскат грома в мгновение ока накрыл все пространство склепа и, наконец, проломил насквозь одну из трещин на левой стороне врат. Кусок врат просто рассыпался, и оттуда, с той стороны, ударил мощный поток золотого света, пронзив небеса. Юнь Цуэ Цзы, не мешкая, превратился в луч красного света и тут же проник в образовавшееся отверстие. Следом за ним, не отставая, бросился и мрачный старик. Следом за ними последовало все множество людей, находившихся в этот момент на горе духов. Ван Линь был четвертым, кто проник сквозь врата. Превратившись в облако синего тумана, он влетел в образовавшееся отверстие и исчез. Внутри горы духов находился золотой океан, огромный и необъятный для взора, но его поверхности клокотали и бушевали огромные волны. В этом океан находился золотой архипелаг, на одном из островов которого стоял огромных размеров дворец, отделанный весьма роскошно и расточительно. Дворец светился золотым светом так, что резало глаза. Появившись здесь, Юнь Цуэ Цзы с огромной скоростью понесся к островам, взрезая волны. Мрачный старик по-прежнему не отставал, их разделяло расстояние всего лишь 30 чжанов. На плече у старика сидела мартышка, глаза которой светились от волнения и радости. Затем, здесь начали появляться и другие люди, среди которых были Цань Фэн и Люмей, и они также сразу же бросились к острову. Чжоу Утай и Цзы Синь, появившись, в сомнениях посмотрели друг на друга и, не торопясь, полетели островам. Затем появился человек в маске. Однако он совсем не смотрел на остров, вместо этого он, опустив голову вниз, разглядывал золотую ткань океана, расстилавшегося под ним, и над чем-то напряженно размышлял. Ван Линь же, обратившись в радугу, стремительно полетел к острову, на котором находился дворец. Довольно быстро Юнь Цуэ Цзы достиг острова, и, не сбавляя скорости, он кинулся вовнутрь дворца. Глаза мрачного старика вспыхнули красным светом. Он схватил обезьяну правой рукой и с криком швырнул ее вперед. Мартышка летела так быстро, что было неразличимо взгляду, и влетела в дворец почти одновременно с Юнь Цуэ Цзы. Внезапно раздался оглушительный раскат грома. Дворец затрясся, и из него ударил колоссальный поток мощного золотого света. Юнь Цуэ Цзы пулей выскочил из дворца наружу, а лицо его выражало ужас. Что касается мартышки, то она вылетела из дворца следом, вереща, а глаза ее горели красным огнем так ярко, как никогда прежде. Обезьяна не вернулась обратно к хозяину, а просто зависла в воздухе, взирая на золотой дворец. Дворец же продолжал трястись, издавая раскаты грома. В потоке золотого света показалась фигура рослого мужчины, закованного в броню. Вида он был довольно грозного, а глаза его метали молнии, зачесанные назад черные волосы развивались на ветру. Руки его сжимали длинный золотой меч, окутанный золотым свечением. Одним махом воин оказался на крыше дворца. Холодным взглядом золотых глаз он смерил летящих к нему людей и взмахнул мечом. И в тот же момент океан пошел ходуном, и стена воды понеслась к острову. В мгновение ока остров ушел под воду, не оставив и следа. Юнь Цуэ Цзы пришел в бешенство и хотел было броситься под воду, но воин, наблюдавший за ним, взмахнул золотым клинком, и поток огромной силы налетел на монаха. Юнь Цуэ Цзы закричал, волосы его зашевелились, будто раздуваемые ураганом. Правая рука его зажглась красным светом, и он выставил ее вперед, защищаясь от удара воина. Бум! Сильный удар отбросил Юнь Цуэ Цзы с огромной скоростью в сторону, и он улетел, скрывшись под толщей воды. Воин же не стал его добивать, а перевел свой взгляд на обезьяну. Взмахнув правой рукой, он был готов нанести удар мечом. Глаза обезьяны просто полыхали красным огнем, окрашивая в багровый свет все на 3 фута впереди. Не торопясь, воин взмахнул клинком, однако рука его внезапно замедлилась. Мартышка ехидно оскалилась и кинулась к своему хозяину. Старик и мартышка вместе устремились вниз, в воды океана. Видя все это, воин вновь взмахнул мечом, и конец его золотого клинка засветился, а затем сам меч резко увеличился, превращаясь в колоссальный меч в 100 чжанов величиной. Взмах гигантским орудием, и океан под стариком разделен надвое, обнажая морское дно. Старик низко зарычал, а глаза его загорелись бешеным огнем. Когда меч просвистел мимо него, из его тела вылетела тень, человеческий силуэт красного цвета. Призрак был довольно размыт, и определить, мужчина это или женщина, было невозможно. Призрак, появившись, взмахнул правой рукой, и гигантский меч замер, словно зажатый в невидимой огромной длани. Призрак снова взмахнул рукой, и меч отлетел в сторону, уходя в пучину океана. Воин в золотых латах лишь несколько раз кивнул головой, наблюдая за происходящим, а затем и вовсе отвернулся. Призрак же вернулся в тело старика, и тот мелко задрожал, глаза его вновь налились красным, и он вместе с обезьяной опустился под воду. Ван Линь внимательно наблюдал за всем происходящим. Интуитивно он понял, что воин в латах не хотел причинять кому бы то ни было вреда. Просто он был стражем, и желающий пройти во дворец должен был вначале доказать мечу этого воина, что достоит этого. Однако кое-что Ван Линю показалось довольно странным. Старик и мартышка, по сути, это два существа, человек и животное. Однако же воин взмахнул мечом всего лишь один раз, видимо, страж посчитал, что старик и мартышка – это единая сущность и одного взмах достаточно. И в этот момент воин сверкнул глазами, а золотой меч в его руке пришел в движение. Гигантский клинок вновь с оглушительным грохотом и множеством брызг рухнул с небес в пучины океана. Поднялись огромные волны, и внезапно из брызг показались два силуэта. Чжоу Утай и Цзысинь, державшиеся за руки. Изо рта Чжоу Утая шла кровь, а лицо было белее мела. Цзысинь же выглядела крайне напуганной. Эти двое вначале решили спрятаться под водой и потихоньку пробраться. Но они не знали, что невозможно укрыться от взора воина. Один взмах меча, и они, раненые, в ужасе отступают. Воин не стал их преследовать. Он крутанул кистью, и меч остановился в горизонтальной позиции. Теперь взор воина был направлен на Ван Линя. Ван Линь сверкнул глазам. Сила этого воина действительно невероятна. Сила, заключенная в его золотом мече, пожалуй, дотягивает до уровня Вознесения 7. И потому, тот мрачный старик смог что-то ему противопоставить, лишь выпустив духа. Пожалуй, здесь мог дать отпор только Юньцу и Цзэ и спокойно проникнуть под воду. Но воин все же не хочет ранить и увечить людей. Если бы это было не так, то Чжоу Утай и Цзысинь были бы мертвы. Глава 460. Глава 460. Коварный замысел. Ван Линь сверкнул глазами, он сам прекрасно понимал, что с его уровнем культивации ему не тягаться с воином в золотых латах и его золотым мечом, если только не призвать душу уровня Вознесения 7, из флага миллиарда душ. Находившиеся не так далеко от него Цань Фэн и Лю Мэй одновременно нахмурили брови. Похоже, у них были какие-то планы. Цзэн Ню, что скажешь, если мы втроем попробуем дать отпор этому воину? Внезапно заговорил Цань Фэн, сверкнув глазами. Идет, кивнул Ван Линь, и глаза его зажглись холодным огнем. Цань Фэн предложил сотрудничество Ван Линю от безысходности. Вдвоем с Лю Мэй у них не было гарантии, что они смогут дать отпор мечу. Если они уступят воину, то тогда просто не смогут войти во дворец. Только что у них на глазах во дворец прошли Юньцу и Цзэ и незнакомый старик, и если продолжать мешкать, то скоро будет уже поздно. Если же к ним присоединится Ван Линь, то шансы пройти возрастут на порядок. Ван Линь был лишь в начальной стадии трансформации души 6, но Цань Фэн теперь не испытывал к нему никакого презрения. Напротив, он считал его едва ли не равным себе. Ведь у Ван Линя был и флаг миллиарда душ, поистине грозное оружие. И Цань Фэн на самом деле очень боялся его. И именно из-за этого страха он отправил Хонг Ди задержать его, чтобы он сам смог завладеть кристаллом души планеты. Однако, дойдя до горы духов, он понял, что главные испытания еще впереди. Цань Фэн уже не воспринимал его как раньше, Ван Линь уже значительно превзошел свой прежний уровень. Но в то же время Цань Фэн был довольно высокомерен и заносчив, и пытался спрятать эти свои качества глубоко внутри. В глубине души он полагал, что не будь у Ван Линя флага миллиарда душ, то его нельзя и рядом поставить с ним. Без этого оружия он слишком слаб. Услышав утвердительный ответ Ван Линя, Цань Фэн задумался и произнес: «Цзэн Ню, дорогой друг, давай сделаем так, мы с тобой выступим первыми, а моя сестричка Лю Мэй прикроет нам спины». «Согласен», взгляд Ван Линя неторопливо прошелся по Цань Фэну и стоявший рядом с ним Лю Мэй. Лю Мэй тоже посмотрел на него, и глаза их встретились. Она обворожительно улыбнулась и хотела что-то сказать, но Ван Линь отвел взгляд в сторону и произнес: «Не стоит так волноваться из-за этого, старина Ван пойдет первым, вы же держитесь сзади». Цань Фэн замер, и глаза его вспыхнули. Тот, кто идет впереди, должен будет не только первым схлестнуться с золотым мечом, но также и опасаться удара в спину, что очень опасно. Цань Фэн же слишком опасался Ван Линя и потому предложил идти им впереди вместе, а идущая сзади Лю Мэй не позволила бы Ван Линю нанести удар из-под тишка. Он решил для себя, что более насущной задачей является проход в дворец, а избавиться от Ван Линя можно будет и позже. Услышав, что Ван Линь сам вызвался идти первым, Цань Фэн задумался, а нет ли здесь подвоха, но сейчас было не самое лучшее время для размышлений, и он кивнул. «Хорошо, будь по-твоему, Цзэн Ню, все зависит от тебя». Люмия нахмурила свои красивые брови. «Здесь что-то не так», — подумала она и снова посмотрела на Ван Линя. Ван Линь же упорно не хотел смотреть ей в глаза. Вместо этого он резко взлетел, взяв курс на воина в золотых латах. Следом за ним последовали эти двое. Когда они приблизились, парящий в воздухе воин обратил на них свой взор и поднял вверх меч. На кончике клинка вновь засветился золотой луч, длинный в 10 000 чжанов. Он был настолько яркий, что резал глаза. А затем воин резко взмахнул своим оружием, и мощнейший поток света ударил с его острия. Все пространство в округе заполнил свистящий звук рассекаемого воздуха, так велика была скорость золотого луча. Чудовищное давление заставило океан разделиться на две части. Вода хлынула в стороны, обнажая дно. Когда удар воина обрушился на Юнь Цуэ Цзы и того старика, Ван Линь стоял в отдалении и не принимал никакого участия, но все же зрелище оставило в нем некоторые впечатления, хоть и не очень сильное. Сейчас же, когда удар меча был направлен на него, он ощутил в полной мере всю огромную мощь и невероятную ярость, скрытую в этом оружии. Аура меча накрыла Ван Линя, и его юаньшинь задрожал, теряя устойчивость. А затем и все тело Ван Линя ощутило чудовищное давление, будто бы ему на плечи опустилась целая скала. Подобное ощущение было знакомо Ван Линю. Тогда, в горах школы восстановления душ, он ощущал уже нечто подобное, но только сейчас это давление было в сотню или даже тысячу раз сильнее. Удар меча еще даже не полностью накрыл его, однако кровь побежала у Ван Линя изо рта. Впрочем, сдаваться он не собирался, в глазах его по-прежнему горело пламя решимости. Видя, что происходит с Ван Линем, Цань Фэн вышел вперед, но невольно замер. Глаза его заискрились светом, а на лице отразилось сомнение. Что же делать? Ведь можно сейчас убить Ван Линя и отобрать его флаг миллиарда душ. Или все же придерживаться первоначального плана и вместе сопротивляться воину. Все эти размышления в несколько мгновений пронеслись в его голове. Наконец, он принял решение. «Цзэнню, держись. Цань Фэн уже рядом», — сказал он, рассмеявшись, и бросился вперед. Цань Фэн уже не колебался. Эта атака обязательно будет успешной. Сейчас он подберется к Ван Линю и преподаст ему урок, который он никогда не сможет забыть. Главное не дать ему воспользоваться флагом. Сообразительная Люмей поняла, что задумал Цань Фэн. Она тоже колебалась. Что же ей делать? Но все же Люмей осталась сзади, решив не приближаться. По своей сути, Люмей была безжалостна. Если Цань Фэн задумал убить Ван Линя, отлично. Теперь ее последняя иллюзия не будет носить отпечаток ауры противника. А позднее, завершив путь Дао, она сможет избавиться от своего внутреннего демона. Луч света был уже близко. Он почти уже опустился на голову Ван Линя. Ван Линь же усмехался. Он же сам вызвался идти первым под меч. Неужели он мог не подумать, что Цань Фэн может его предать? Ван Линь все предвидел заранее. Он, не оборачиваясь, ощутил приближение Цань Фэна. Когда тот приблизился примерно на 10 чжанов, Ван Линь громко рассмеялся и хлопнул по своей сумке, и из нее вылетела нефритовая пагода, повиснув в воздухе. В этой пагоде была заключена часть божественного сознания Чжоуи, который достиг начальной стадии Вознесения 7, и сознание это начало заполнять пространство. Луч света, пущенный мечом, замедлил свой ход. Воспользовавшись этим, Ван Линь, захохотав еще громче, бросился вниз, к океану, не забыв захватить с собою пагоду. Скорость его, однако, была не очень велика, так, чтобы сохранить дистанцию в 10 чжанов с Цань Фэном. Взгляд воина заострился, однако Ван Линь его больше не интересовал. Теперь он уставился на Цань Фэна. Без башни и сознания Чжоу и луч света восстановил свою мощь и скорость, и опустился на подавшегося вперед Цань Фэна. Цань Фэна резко изменился в лице. У него не было времени осознать, почему вдруг воин перестал гоняться за Ван Линем и переключился на него. Закричав, он выхватил из сумки шило красного цвета. В мгновение ока, шило вспыхнуло множеством молний. Размахивая им, Цань Фэн блокировал удар меча. В глазах Ван Линя промелькнуло насмешливое выражение. Он ведь проанализировал поединок воина со стариком и обезьяной. Как выяснилось, Ван Линь оказался прав. Страж посчитал, что человек и обезьяна были одним целым. По прикидкам Ван Линя, между стариком и обезьяной было всего около 10 чжанов. И, видимо, дистанция – главный критерий, по которому судит воин. В такой ситуации, воин атакует того, кто оказался к лучу света ближе. И потому Ван Линь отказался от плана, первоначально предложенного Цань Фэном, что он идет вместе с ним впереди, а Люмей прикрывает их сзади. Да, так они были бы с Цаньфэном довольно близко, в пределах 10 чжанов, но Ван Линь в то же время и опасался, что Цаньфэн поймет задуманное им, и успеет отреагировать. Ван Линь просто решил подстраховаться. Когда Ван Линь внес свое предложение, Цаньфэн, хоть у него и были подозрения, согласился, тем самым попавшись на удочку. Если бы Цаньфэн все-таки отказался, то Ван Линь, пожалуй, не стал бы с ними сотрудничать, слишком высока вероятность предательства со стороны этой пары в самый ответственный момент. Но Цаньфэн согласился, и самой сложной частью плана стало подманить его на расстояние в 10 чжанов. И тут у Ван Линя появилась задумка. Шансы на то, что все получится, он оценил на 80%. Ван Линь почувствовал, когда Цаньфэн предлагал ему сотрудничество, что тот не устоит перед искушением забыть о договоренности и поквитаться с ним. Однако же Цаньфэн не предполагал, что Ван Линь уничтожит все его планы одним махом. Ключевую роль здесь сыграла пагода, подаренная Чжоуи. Она смогла остановить движение луча, хоть и на мгновение. И таким образом, Ван Линь смог уклониться от него, подставив под удар Цаньфэна, который оказался ближе всех к потоку света. Все это написано очень длинно, но в реальности произошло в мгновение ока. Когда луч света опустился на Цаньфэна, Ван Линь замер на месте, вперев холодный взгляд в Люмей, стоящую в отдалении. Глава 461, Еую. Губы Ван Линя изогнулись в холодной усмешке, а в глаза зажглись огнем. В следующее мгновение его правая рука залезла в сумку и вытащила из ее недр наружу все деревянные фигурки времени, что там были. Время! Хрипло закричал Ван Линь, и деревянные статуэтки, одна за другой, с грохотом взорвались. Энергия, порожденная доменом течения времени, начала бешено заполнять собой пространство. Хоть домен тысячи иллюзий Люмей уже был полностью сформирован, однако деревянные статуэтки времени были дополнительным козырем в рукаве Ван Линя, которые он так старательно готовил. Этот домен не сможет нанести Люмей какой-либо вред, да и замедлит он ее всего ничего, на несколько мгновений, но именно эти мгновения и сыграют решающую роль, когда и так грозит опасность. Люмей невольно замедлилась, Ван Линь же продолжал опускаться. Вот он находится уже точно под ней. С конца золотого клинка ударил еще один мощный луч света, который тут же слился с предыдущим. Но теперь целью этого большого потока света стала Люмей. Глаза Ван Линя коварно блеснули радостью, все идет по задуманному плану. Ван Линь взмахнул правой рукой, из кончиков его пальцев сорвалось ограничение, полетев к Люмей. Ван Линь не стал дожидаться, чем все это кончится. Он прекрасно понимал, что времени крайне мало. Не мешкая, он молнией врезался в поверхность океана и нырнул в его воды. Под водой по-прежнему стоял огромных размеров дворец, испуская золотое свечение. Ван Линь с огромной скоростью понесся к дворцу. В водах океана его накрыл поток удивительной энергии. Он уже испытывал нечто подобное в других местах скопления духовной энергии, и сразу же понял, что эта сила накладывает ограничения на телепортацию. Ван Линь был готов уже вот-вот пройти ворота дворца, как вдруг услышал страшный звук, похожий на чей-то крик. Вода около него взбурлила и хлынула в стороны от него. Откуда ни возьмись, появился огромный, в 100 чжанов длинный, меч. Направив острие на Ван Линя, он устремился к нему. Меч становился все ближе и ближе. Ван Линь уже практически мог кожей ощущать остроту его лезвия. Тело его начало покалывать, будто иглами. Ван Линь бешено скрежетнул зубами, до дворца было меньше 100 чжанов, а он не успел в него спрятаться, меч был уже слишком близко. Покалывание стало сильнее, от давления макушка Ван Линя обогрелась кровью. 90 чжанов, 80, 70, 60. Расстояние до дворца сокращалось, но и меч, издавая ужасный свист, становился все ближе. У Ван Линя пошла горлом кровь. Правой рукой он бешено хлопнул по сумке, вытаскивая из нее боевой топор. С бешеным криком Ван Линь развернулся и выставил топор горизонтально перед собой. В следующее мгновение меч бешено врезался в топор. Лицо Ван Линя покраснело, и еще больше крови пошло у него изо рта. Юаньшинь задрожал, теряя стабильность. ПР. Юаньшинь – энергетическое тело души, расположенное в Дантяне. Вытянув руку, Ван Линь хлопнул по сумке, и из нее вылетела пагода. Домен Чжоу заполнил собой окружающее пространство и заметно ослабил напор меча. Воспользовавшись этим, Ван Линь, собравшись с силами, преодолел оставшиеся до дворца 50 чжанов со скоростью выше, чем у молнии. Ван Линь, у которого по-прежнему изо рта бежала кровь, спрятал обратно в сумку топор и пагоду и сел, поджав ноги под себя. Вытащив бутылку эликсира, он сделал несколько глотков и погрузился в медитацию. Однако, в это мгновение покалывающее чувство вновь охватило его. Скрежетнув зубами, Ван Линь вытащил нефрит бессмертных. Спустя некоторое время, сосредоточив на нем взгляд, Ван Линь поглотил его энергию. Мощный поток энергии бессмертных разлился по его телу. Ван Линь тут же ощутил облегчение, почувствовав, как полученные раны затягиваются. Поднявшись на ноги, он пошел вглубь дворца. А что же произошло на поверхности океана? В тот самый момент, когда Люмей готовилась увернуться от луча, ее ударило в спину ограничение Ван Линя. Прекрасное лицо Люмей исказилось в гримасе, и она выпустила изо рта облако белого тумана. В тумане скрывалась лента белого шелка. Шелковая лента хлестким ударом уничтожила ограничение, а затем оплела тело Люмей. Когда луч приблизился к Люмей, лента перенесла ее на 1000 чжанов в сторону, и луч растворился без следа. Воин в золотых латах не стал продолжать свою атаку. Его обязанностью было охранять это место. Те, кто соответствовал определенному критерию, мог войти во дворец. Критерий был всего один – устоять перед ударом меча. Цань Фэн сейчас находился в затруднительном положении. Он смог улизнуть от удара, и луч больше его не атаковал. Если ты смог уклониться, на тебя больше не нападают. Цзюнью, я Цань Фэн, клянусь, что разорву твое тело на 1000 частей. Если я нарушу свою клятву, пусть смерть будет мне наказанием. Бешено заорал он. Его лицо было искажено в жуткой гримасе. На лицо Люмей набежала мрачная тень. Не произнося ни слова, она смотрела на поверхность океана. Цань Фэн же продолжал бушевать и сквернословить. Люмей, видя это, нахмурилась еще больше и произнесла: «Закрой свой рот. Если бы ты не задумал недоброе, мы бы втроем уже были во дворце, и этого всего не произошло». Цань Фэн свирепо оскалился, взглянув на Люмей. «Ты же с ним крутила шашни, строила ему глазки, и не поняла, что он задумал. Люмей, не забудь то, что ты мне пообещала». Взгляд Люмей похолодел. «Там, все же есть еще и Юнь Цуэ Цзы. Цзэнню будет непросто забрать часть своей души». Цань Фэн глубоко вздохнул, и бешеная гримаса на его лице исчезла. Хлопнув по сумке, он процедил: «Старый хрен дал мне одну вещичку, чтобы я мог противостоять силе флага миллиарда душ. Если она такая могущественная, то должна справиться и с монахом уровня Вознесения 7. Когда Юнь Цуэ Цзы покажется снова, я попытаюсь отобрать у него душу. Плевать, все равно я умру, это мой последний шанс». Внутри дворца, перед Ван Линем простирался огромный проход, стены которого украшали мерцающие странным светом лампы. В лампах горел не огонь, а удивительные существа, которых Ван Линь прежде никогда не видел. Свет был довольно тусклым, и конец прохода нельзя было разглядеть, к тому же, проход то и дело изгибался и поворачивал. Очень осторожно ступая, Ван Линь устремился вперед. Возможно, у прохода и вовсе не было конца. Некоторое время Ван Линь продолжал идти, но ничего не менялось. Ван Линь не решался осматривать пространство своим духовным зрением слишком далеко. Да и здесь это тяжело было делать, будто кто-то этого не позволял. Потому Ван Линь был предельно осторожен. Неизвестно сколько времени спустя, Ван Линь внезапно ощутил какой-то всплеск энергии. Он остановился и сощурил глаза, осторожно начав осматривать пространство впереди духовным оком. Ван Линь внезапно переменился в лице, он увидел конец прохода. Проход оканчивался пустырем. В центре пустыря стояла высоченная башня, на вершине которой находился трон. На троне восседал человек, облаченный в багровый балахон. Волосы мужчины были зачесаны назад. Он был среднего возраста и самой заурядной внешности, но выглядел грозно и величественно. Глаза его были плотно закрыты. Казалось, во всем его теле нет ни капли жизни, словно у мертвеца. Он так и сидел на троне, а тело его испускало чудовищной силы ауру, которая густыми потоками заполняла пространство. Ван Линь, когда увидел этого человека, испытал внезапное желание согнуться в земном поклоне. Ему стоило значительных усилий подавить это желание. Перед человек, в воздухе, парил светящийся предмет, размером с кулак. Предмет освещал фигуру мужчины, отбрасывая тень. Внезапно, свечение начало меркнуть, казалось, свет скоро потухнет вовсе. Свечение превратилось в тусклое мерцание. Когда духовное зрение Ван Линя коснулось этого мерцания, Предмет выбросил волну энергии огромной силы, и Ван Линь в спешке оборвал духовный взор. Он с побледневшим лицом стоял в страхе посреди прохода. Внезапно он понял, кто этот человек. Е Ую, из первого поколения Сузаку. А светящийся предмет тогда, должно быть, кристалл души планеты. Хотя Ван Линь был и не уверен в своей догадке, но предмет выглядел точь-в-точь, как его и описывал Сы Тунань. Однако Ван Линь не почувствовал, что часть его души находится где-то рядом. «Если уж пожаловал, то проходи», — донесся голос Юнь Цуэцзы. Духовный взор Ван Линя хоть и заметил Е Ую и кристалл, но, каким-то образом, не заметил Юнь Цуэцзы и мрачного старика. Поразмышляв немного, Ван Линь двинулся вперед. Вскоре он достиг конца прохода, подойдя к пустырю, и тут же давление на Ван Линя усилилось многократно. Он почувствовал себя крошечной букашкой, стоя перед огромной, в несколько сотен чжанов, башней. Ван Линь глубоко вздохнул и сверкнул глазами, увидев сидящий в дальнем углу силуэт Юнь Цуэцзы. Лицо его было бледным, а изо рта струилась кровь. Выглядел он в высшей степени поникшим. Увидев Ван Линя, он хрипло засмеялся. «Я действительно не ошибся в тебе. Ты третий, кто дошел до этого места?» А старик настороженно спросил Ван Линь. Юнь Цуэцзы поморщился. «Я его сковал, и пока он не может выбраться. Ван Линь, ты видишь, я тяжело ранен. Помоги мне взять этот кристалл. Так ты поможешь всем, и клану потомков бессмертных, и монахам планеты Сузаку. Я не допущу, чтобы кристалл сломался». Сохраняя спокойствие, Ван Линь оглядел Юнь Цуэцзы и произнес ровным голосом. «Ты хочешь, чтобы я взял кристалл души планеты?» Юнь Цуэцзы, вздохнув, произнес. «Я понимаю, что ты боишься, но посмотри на меня своим духовным взором и сразу поймешь, что я уже почти покойник. Старик с обезьяной, он оказался совсем не с Сузаку. У него очень странное колдовство. Я обездвижил его, но совсем скоро он освободится. А освободившись, он заберет себе кристалл, и тогда все окажутся в еще большей опасности». Ван Линь задрал голову вверх и взглянул на башню, на фиолетовый свет, источаемый кристаллом. Никаких сомнений не осталось. Словно молния, Ван Линь бросился назад, со скоростью, превосходившей в несколько сотен раз скорость, с которой он шел по проходу. Он побежал назад. Юнь Цуэцзы сверкнул глазами и растворился в пространстве, оказавшись напротив Ван Линя, отрезав ему путь отступления. Мрачно взглянув на него, он спросил: «От кого ты убегаешь?» Ван Линь, сверкнув глазами, сделал несколько шагов назад и, выхватив флаг миллиарда душ, прокричал: «Я не хочу умирать». Глава 462. Глава 462. Кража. На лицо Юнь Цуэцзы набежала тень. Посмотрев на Ван Линя, он холодно усмехнулся. «Как ты догадался?» Их взгляды встретились, и Ван Линь произнес: «Это не кристалл души планеты, а сейчас ты нашел силы для телепортации. Если бы ты был тяжело ранен, ты бы не смог этого сделать. Если ты и получил ранение, то не такое тяжелое, как показываешь». Юнь Цуэцзы засмеялся в ответ и восхищенно произнес: «Я действительно не ошибся, выбрав тебя четвертым. Ты прав, то был не кристалл. Я сам понял это, как только взглянул на этот предмет. Однако же, ты можешь вернуть часть своей души, если дотронешься до него. Это звезда открытия пути. Пр. Звезда. Открывать путь. Кому иль?» Ван Линь же ничего ему не ответил, а лишь, спокойно взирая на него, сильнее сжав рукой флаг миллиарда душ: «Я не обманываю тебя. Если использовать звезду открытия пути, то можно вернуть душу, но цена будет очень высока. Потому-то я и хотел, чтобы ты мне помог это сделать. Если ты мне поможешь, то я отблагодарю тебя великим сокровищем. В самом глубоком месте земель нашего клана есть один древний жертвенный алтарь. Там я некогда получил силу, перейдя из заклинателя 11 листьев на уровень 12. Если ты поможешь мне вернуть душу, то я отведу тебя туда, и ты сможешь поднять свой уровень культивации еще на один уровень. Идет?» — проговорил Юнь Цуэцзы.